Глава 14. Лючия проснулась от странного шума над головой. Кто-то скребся когтями по черепице, передвигая черепки с места на место. Это были вороны. Они кружили над домом в поисках добычи и пытались расколоть орехи, барабаня ими о крышу. Так ей объяснили Матиас и Диего, которым она рассказала о пугавших ее таинственных звуках, возникавших в предрассветные часы, когда за окном было холодно даже летом. С недавних пор два друга вместе с Оливером стали сосредоточием ее маленького мирка. Лючия им полностью доверяла, поэтому ее так тревожили и печалили недавние события. Отца Диего убили. Его нашли в лесу после того, как он 2 дня не возвращался домой. У Лючии кусок стал поперек горла, когда папа заговорил об этом за ужином. Ей пока не удалось встретиться со своим другом, но она приготовила ему послание, которое намеревалась передать, оставив в их тайном месте. Пока что записка ждала своего часа в темном углу за вазой с боярышником. На листке, вырванном из тетрадки, она написала только «Ты наш брат по крови». Так Диего поймет, что семья, та, которую он выбрал, всегда рядом и готова разделить с ним горе и нести этот крест, как Христос. Лючия всегда с удовольствием слушала истории Дона Леандро на уроках катехизиса о жертвах прощения и рае. После таких историй жизнь казалась не такой невыносимой, собственная жизнь в том числе. Лючия прикоснулась губами к запястью, шрам почти исчез, но воспоминание о клятве оставалось ярким и волнующим. Все еще сонная девочка протерла глаза. Казалось, этим утром в комнате стало светлее. Она зарылась с головой под одеяло, и ледяной кончик носа оттаял от горячего дыхания. Занятия в школе отменили из-за траура, и можно было вдоволь поваляться в кровати. Ночью ее мучили кошмары. Ей снился отец Диего, без глаз. Кто-то их ему вырвал, как святой Лючии, чье имя она носила. Папа рассказал об этом за ужином, жуя кусок бифштекса. При виде розового сока, капавшего в тарелку, Лючию чуть не стошнило. Шум на крыше усилился. Птицы в яростной эйфории разошлись не на шутку. Вынырнув из-под одеяла, Лючия поняла, отчего в комнате так светло. Ставни были распахнуты, хотя она помнила, как закрывала их перед сном. Откинув одеяло, она поставила ноги на холодный пол, натянула шерстяные носки и оправила фланелевую ночную рубашку, которая за ночь сбилась, задравшись до талии. За окном, над заснеженной лужайкой, в неистовой пляске кружили вороны. Описав круг другой с пронзительным карканьем, они пикировали вниз. Лючия подошла к окну и оторопела. К дому слетались полчища черных птиц. Одна из них бросилась прямо на девочку и упала, ударившись о стекло. Лючия вскрикнула от испуга. Она видела, как ворона, оправившись от удара, снова взмыла вверх. На стекле осталось алое пятнышко и клочок пуха, трепетавший на ветру. Лючия прижалась к стеклу и взглянула на мир сквозь алую кляксу. Снег казался розовой мастикой с темной полоской посередине. Это был кровавый след, тянувшийся прямо к центру. Проследив за ним взглядом, Лючия поняла, что он ведет прямиком к ее окну, к пустой миске. За одной из ставен виднелась тень. Вглядевшись повнимательнее, Лючия в ужасе закричала.